Глава третья, из которой становится известно о грозящей миру катастрофе и о том, что Сан Санычу и ребятам предстоит сразиться с таинственным врагом. И началось для Женьки самое ужасное лето в его жизни. В Лыкове ему ничего не нравилось. Нормальных занятий нет. Сплошные бытовые неудобства. Ни тебе ванны с горячей водой, ни туалета нормального, ни даже электрического чайника. Зато замучили комары. Это ж кошмар какой-то. Просто лошади летающие, а не комары. Женьке было тоскливо. Дни напролет, пока дед был занят в библиотеке, а Оля помогала ему, мальчик без дела слонялся по деревне, ходил на речку купаться. От скуки даже пытался ловить рыбу, но без особого успеха. С местными ребятами у него как-то не заладилось. У тех была своя компания, чужака они игнорировали, да и сам Женя не сильно-то стремился подружиться с ними. Конечно, можно было бы пригласить погулять Олю, но Женя с первого же дня решил для себя, что та его раздражает. «А понтов-то понтов! Подумаешь, книжки читает, велика важность!» — возмущался он про себя. «Тоже мне интерес с дедом в библиотеке торчать целыми днями. Но вообще-то девчонка вполне ничего, симпатичная. И когда улыбается, даже красивая. А главное, не старается выпендриться, как городские, которые ходят все размалеванные, разодетые, и кроме своих девчачьих журнальчиков да шмоток ничем не интересуются. Вечно шепчутся и хихикают над всякими глупостями». Хотя Оля тоже хороша. Строит из себя умную, а на самом деле обыкновенная деревенская простушка. Небось, ни мобильника в руках никогда не держала, ни в 3D-кинотеатра ни разу не была. Так что единственным компаньоном Жени во всех его развлечениях и прогулках была Баська. Вот уж кто был рад его появлению в Лыкове. Сидеть дома или во дворе собачке давно надоело. В библиотеку ее не пускали. И потому возможность погулять с новым другом оказалась для нее очень кстати. Так они и ходили все время вдвоем. От нечего делать Женька разглядывал и фотографировал на камеру мобильника кур, коз и прочую деревенскую живность и записывал на встроенный диктофон их голоса. Больше всего ему понравился крик петуха. «Клево получилось, на будильник надо будет поставить», — объяснял он Баське, давая ей послушать запись. А еще можно во время урока включить, чтобы все поржали. Во будет прикол. Баська в ответ одобрительно тявкала и виляла своим забавным хвостом. Как-то Женя задержался на речке дольше обычного. Было очень жарко, и уходить от воды совершенно не хотелось. Они с Баськой весь день проторчали на берегу. Валялись на покрывале, купались, слушали музыку и поедали взятые с собой бутерброды, не замечая времени. И в итоге домой начали собираться только когда уже почти стемнело. Женя неторопливо шел по узенькой тропке, петлявшей через рощу и ведшей от реки прямо к дому деда. Впереди него бежала мокрая Баська, постоянно встряхиваясь на ходу и поглядываясь, не отстал ли ее новый друг. Войдя в сени, мальчик заметил, что из-под двери библиотеки пробивается неяркий луч света. Он тихонько подошел поближе и прислушался. Баська тоже осторожно подкралась к створке двери и смешно приподняла мохнатое ухо. Из-за двери доносился какой-то невнятный, едва различимый шум. Странно, похоже на приглушенные голоса. За все время своего пребывания здесь Женя еще ни разу не видел, чтобы деда кто-то посещал в библиотеке, да еще в столь поздний час. К нему вообще редко кто заходил, не считая Олю. А если и приходили гости, то днем. И общался Сан Саныч с ними или на улице, или на кухне за чашкой чая. А тут... Женя приблизился к самой двери, заглянул в щель. Его глазам предстала труднообъяснимая картина. В полумраке библиотечного зала его дед тихо беседовал с несколькими весьма необычно одетыми людьми. Мальчик смог увидеть только троих из гостей, но и этого ему было более чем достаточно, чтобы очень удивиться. Ближе всего к нему сидела на стуле молодая брюнетка с высокой, украшенной цветами и локонами прической, в открытом старинном платье, точно таком, в каких танцуют дамы на балах в исторических фильмах. Рядом с ней расположился очень импозантный пожилой мужчина в роскошном бархатном камзоле сплошь расшитом золотыми нитями и горностаевой мантии. Его пышную седую шевелюру венчала золотая корона, украшенная жемчугом и драгоценными камнями, поблескивавшими в неярком свете лампы. Третий посетитель деда выглядел еще более странно. Мало того, что он сидел, это в помещении-то, верхом на лошади, которая время от времени нетерпеливо мотала головой и постукивала копытом об пол, так у него к тому же и отсутствовала голова. Ну да, именно так. Были ноги в стременах, было туловище, были сильные руки, державшие уздечку, были плечи, укрытые широким длинным плащом, а вместо головы пустое место. «Походу, я или перегрелся, или перекупался», — пробубнил Женька себе под нос. Ему трудно было поверить собственным глазам. «Что же это такое? Кино, что ли, снимают? Прямо у деда в библиотеке? Может, местные жители к маскараду готовятся?» Но вроде совсем не похожи дедовы гости на обитателей деревни. Женька изо всех сил напряг слух, пытаясь понять, о чем говорят библиотеки, но не мог разобрать ни одного слова. Тем временем любопытная Баська принялась прыгать на дверь, явно стремясь ее открыть и проскочить внутрь. Мальчик схватился за ручку, не давая щенку осуществить задуманное, и, тихонько цыкнув на него, приказал утихомириться. Но было поздно. Едва услышав шум, странные собеседники деда мгновенно исчезли, будто их и вовсе не было. Теряясь в догадках и не в силах уже сдерживать любопытство, Женя потянул ручку на себя и вошел в библиотеку, оставив Баську за дверью. Сан Саныч сидел за столом перед горящей лампой с зеленым абажуром, держа в руках маленькую старинную книжку в потертом кожаном переплете. Ни имени автора, ни названия произведения видно не было. «Привет, дед!» — Женя пытался говорить как можно более равнодушно, но внутри готов был лопнуть от любопытства. «А кто у тебя сейчас тут был?» Сан Саныч поднял на него удивленный взгляд. «Что ты имеешь в виду? Здесь кроме нас с тобой нет ни одного человека». «С кем же ты тогда разговаривал?» — не унимался внук. «Я слышал голоса». Признаться в том, что подглядывал, Женя не решился. «Я разговаривал с ними?» — Сан Саныч широким жестом указал на книжные полки. На это Жене сказать было нечего. Он развернулся и пошел назад к двери, думая про себя. Совсем старик из ума выжил, уже с книгами беседует. «Впрочем, в такой глуши любой и не захочет, а свихнется». «Я тут меньше месяца всего, и то фигня какая-то мерещится. Чего уж о нем говорить». Убедив самого себя, что странные посетители деда ему именно померещились, и еще немного поразмышляв, как же все-таки невыносимо скучно жить в деревне и как его все тут достало, Женя отправился в свой закуток за печкой и лег спать. Баська, которая недавно предпочла переехать к нему, тоже сладко посапывала, свернувшись клубочком на старом вязаном коврике в углу. Внезапно сквозь сон до мальчика донесся какой-то стук. Он открыл глаза и прислушался. Нет, ему не показалось. Еще один маленький камушек звонко ударился в оконное стекло. Женя встал с кровати, подошел к окну и отдернул занавеску. Внизу на улице стояла Оля, делала ему какие-то знаки и махала руками, призывая выйти к ней. В торопях он принялся искать в темноте свои вещи, даже не подумав о том, что можно было бы зажечь лампу. Пока мальчик путался в джинсах, проснулась и Баська. И вот уже собачка нетерпеливо тыкала ему в ноги кроссовкой. Одеваясь, Женька негодующе шептал. И чего ей могло понадобиться среди ночи? Как будто до утра потерпеть нельзя. «Ну-ка, Баська, тащи мне скорее второй ботинок». Он вышел из своего закутка и, прокравшись мимо печки через комнату, стал осторожно спускаться вниз. Баська не отставала и тоже вела себя тихо, насколько могла. Но посередине лестницы щенок точно так же, как обычно бывало, споткнулся и кубарем покатился вниз, а поднявшись и отряхнувшись, принялся рычать и яростно кусать ступеньку. «Баська, опять ты с лестницей воюешь», — зашипел мальчик. «Нашла время. Ну-ка замолчи, а то деда разбудим». Женя уже собирался выйти на улицу, как вдруг заметил, что из-под двери библиотеки опять пробивается луч света. «Баська, тссс!» — шикнул он на щенка, который так и замер, подняв правую переднюю лапу и наклонив голову на бок. Женя подкрался к двери и, осторожно приоткрыв ее, заглянул внутрь. То, что он увидел, заставило его застыть в полнейшем ошеломлении. Да, зрелище было куда удивительнее, чем странные вечерние гости. Внутри библиотеки все выглядело не так, как обычно. Книжные стеллажи, которые вроде бы были прикручены к полу, загадочным образом раздвинулись, освободив центр комнаты, и на их месте сейчас возвышался огромных размеров плоский монитор компьютера, перед которым сидел дед. Но и это еще не все. К безмерному удивлению внука Сан Саныч беседовал по скайпу с каким-то солидным дядькой в костюме и галстуке, причем разговор велся на французском языке. Пораженный Женька так и замер в дверях, забыв, куда шел. А дед тем временем попрощался с собеседником и тут же переключился на следующего, судя по внешности, то ли китайца, то ли японца. И с ним, к изумлению внука, Сан Саныч говорил на его языке. Так, в течение четверти часа он пообщался чуть ли не с десятком людей разных национальностей. И со всеми на их родном языке, свободно и совершенно без какого-либо акцента.